Возможно, со временем мне удастся даже разработать лекарство от таких... хворей. Внезапно Эйдолон отвлекся от операции, чувствуя, как напряглась его недвигающаяся шея. В переработанном, но еще терпком воздухе отдавался смех. Звук не повиновался законам физики. Каждая отражающая поверхность потемнела, омрачилась, и теперь в них виднелось только его собственное гримасничающее лицо. «Эйдолон!» Прошептал тихий, почти неслышимый голос. Отражения начали меняться, потекли как воск. Внезапно одно из них вспыхнуло и запрокинуло голову в беззвучном вопле. С другого сползла кожа, открыв взгляду мертвенный оскал среди натянутых и дрожащих жил. Лопнули глаза, застыли языки, будто у слабаков, падающий на колени и задыхающихся. Бесстрастно наблюдавший за представлением, Эйдолон лишь усмехнулся в ответ. «И это все, что ты можешь? Я не боюсь того, что уже покорил». «Господин?» — переспросил фон Калда, извлекая иглу и пристально поглядев на него глазами, полными таких странных, но на слишком молодом теле старых страхов. Эйдолон моргнул, и отражения исчезли. Он снова был собой, лишь собой. «Творец наших бед вновь играет со мной. Должно быть, преследующий нас демоны считает меня слабым, раз стремятся запугать балаганными знамениями и мелочными чудесами». Он со смехом отвернулся от стола и зашагал к двери, готовясь к пути обратно через неприветливый ад, в который превращался его корабль. «Ну что же, апотекарий, если ты не можешь помочь, то я сам возьмусь за скальпель. Времени для опытов и экспериментальных лекарств нет. Враги уже здесь. Мы застряли. Я вызову Малакриса и Вациферона, да и Плегуа». Эйдолон поднял руку и сжал кулак, бросая вызов судьбе. «И скоро мы поразим врагов в самое сердце». Дети Императора пришли на одну из главных орудийных палуб корабля, чтобы поговорить как равные. Ну, почти. В центре, в окружении Плегуа и остальных какофонов, стоял сам Эйдолон. И к вящему раздражению всех прочих банд, расходящийся от их хора гул, эхом отдавался от высоких сводов. Малакрис поднял искрящиеся молниевые когти, которые выглядели бы более уместно в свежевательной яме Повелителей Ночи, а не на воинском конклаве. Конечно, по мнению Эйдолона, капитан был жестоким всегда, еще до того, как темный принц извратил его неистовую душу, превратив в покрытое шипами расколотое отражение себя былой. За Малакрисом следовали истинные убийцы, чьи доспехи и плоть становились все более чудовищными с каждым актом членовредительства. Когорта Вациферона держалась подальше от многоликой банды, и каждый легионер держал руку на рукояти, будто ожидая неизбежной распри. «Спокойно, братья мои!» — произнес Эйдолон, и слова волной прокатились по палубе. Мешки в горле раздулись и задрожали. От такой демонстрации, пронизывающей каждый звук, силы содрогнулись все, кроме какофонов. Все присутствующие знали, на что способен первый лорд-командор. Они видели, как он расщепляет своими криками врагов на части, не оставляя от них ничего, кроме изломанных и кровавых клочьев. «Ты зовешь нас сюда, как псов, и ждешь, что мы будем молчать?» Оскалился Малакрис. «Я не стану мешкать, словно один из его никчемных дуэлянтов!» Он презрительно махнул рукой, показав на Вациферона. «Мы должны быть свободными от кошмаров, свободными и сжигающими галактику, прокладывающими путь к Терре!» Искры сверкнули на когтях шагнувшего вперед, но не поднявшего их в знак вызова капитана. «Довольно!» – процедил Эйдолон, замахнувшись на наглеца включенным молотом. «Ты бы увел нас всех в топ, гоняясь за огоньками! Мы не просто бы не добрались под твоим руководством до Терры в срок, мы бы туда вообще не прибыли! Я ваш командир! По праву моего звания весь третий миллениал мой!» Он отвернулся и холодно, оценивающе поглядел на Вациферона. «А что скажешь ты? Есть идеи, что нам следует сделать?» «Ты первый лорд-командор», — ответил мечник. «Твоя воля направляет нас. Мне этого достаточно». «Трус!» — насмешливо покачал головой Малакрис. «Ты боишься, что нечто угнездилось в моей душе, но у меня она хотя бы есть! Твоя же опустошена, и ты превратился в слабака, цепляющегося за мастерство, как утопающий за вла...» «Молчать!» — прогремел Эйдолон. Стены содрогнулись от яростного крика, пластины пошли трещинами и вмятинами. Чемпионы отшатнулись, а почти все их последователи рухнули на колени. Какофоны охнули, дрожа от экстаза. Эйдолон слышал их тихие шепоты, так не похожие на привычные вопли, а в них эхо иного гласа, таящегося прямо за пеленой реальности. «Песни! Песни! Песни!» Они всегда слышали мелодию варпа, пронзительно кричащую и гремящую басами, с тех пор, как ее великолепие со всем извращенным мастерством показала им вдохновленная богами Кинска. Однако сейчас в ее отголосках слышалось нечто новое и незнакомое, нарастающее от шепота до крещендо. Призыв к оружию, зов домой. Раньше он думал, что песнь, подобно сирене, пел Фулгрим. Однако звук стал иным, полным нюансов. Гимном, созданным для расщепленной души и измученного тела самого Эйдолона. «Мы собрались здесь», — продолжил Эйдолон, — «потому что вы — мои офицеры, мои избранные воины, лучшие среди воинства. Вы — образцы для всех, кто стремится к многоликому совершенству, воины третьего, мои воины». Лорд-командор улыбнулся рваными губами. «Мы нужны на Терре, и нашим врагам не заточить в Эматериуме в дни финальной битвы ни меня, ни кого-либо из вас. Истинные чудеса свершатся на земле тронного мира. Мы испытываем свою мощь против лучших рабов Императора и сокрушаем их!» И словно в ответ корабль опять содрогнулся. Закрывавшая корпус поля Геллера дрожала, подавалась под яростью варпа, завывала еще одна сирена, и глаз ее влился в мрачную симфонию Третьего Легиона. «Они все умрут, если не будут действовать. Действовать решительно». «Так и будет», — сказал Вациферон и шагнул вперед из чувства долга, рискуя обратить гнев Эйдолона на себя. «Естественно», — кивнул лорд-командор, опуская молот, и положил на плечо мечника заскорузлую руку. «Мы слишком долго выслеживали в засадах хана и его бегущих Терри дворняк. Столько усилий впустую. Теперь и нам пора получить причитающееся. Я жажду скрестить мечи с преторианцем и рассечь его на части так же, как сокрушу его баррикады. Сломать крылья великого ангела своими сапогами и высосать мозг из его пустых костей. Это и многое другое Я предвкушаю. Предвкушаю. Снова заурчал голос, и Эйдолон вспомнил. Пальцы подняли его за подбородок, заставляя взглянуть на совершенство. Улыбку, ослепительную, будто сияющее на белом мраморе солнце. Лицо, сотворенное абсолютным мастером генетики и глядящее на него с любовью. «Встань, лорд-командор!» – прошептал фениксиец. Эйдолон встряхнулся, изгоняя непрошенные воспоминания. «Мою душу снедает тоска. Зов, который нельзя игнорировать. Мы выследим вцепившиеся в корабль отродье варпа и переломаем его когти один за другим!» Малакрис алчно подался вперед. Из уголка его рта засочилась едкая слюна. «Так нам предстоит бой с нерожденными! Они так меня любят и презирают, предлагают благословение и проклятие, похоть и отвращение!» Он погладил помазанные кровью пластины доспехов. «Так приятно будет вновь с ними станцевать!» «Ничтожество!» прошептал Вациферон, качая головой. «Лорд-командор, я не понимаю, почему этот паразит еще дышит и плетет козни. Позвольте мне его убить. Может быть, потом», задумчиво ответил Эйдолон. «Но не сегодня. Сегодня мне нужны вы оба. И зазубренный клинок, и безупречное орудие». Позади зашипели двери, открываясь. Эйдолон с улыбкой оглянулся и склонил голову. «Наконец-то! Вот мы и все собрались!» В дверях стоял фон Калда. С его оскверненного на Терцума все еще капала кровь. Он поглядел на Эйдолона, кивнул ему в знак почтения и занял место рядом с господином. Другие не сводили с апотекария взглядов, полных и неохотного уважения и открытой неприязни. Эйдолон уже не обращал на это внимания, думая лишь о деле, об охоте. «Начнем?» Конец третьей главы. Четвертая глава. Нутро. Легионеры устремились в глубины великого корабля, словно летящий к сердцу клинок. Ведомый одним лишь инстинктом, Эйдолон возглавлял отряд. Таким был и его долг, и его право. Череп лорда-командора гудел от боли, то вспыхивающий, то затухающий, с каждым шагом по уготовленному неописуемому пути. Дорогу указывали и хрусты костей, и внезапные нервные спазмы. Его тянула вперед душевная мука, отчего казалось, будто он идет не по своей воле. Сие чувство беспомощности выводило из себя, но с пути нельзя было свернуть, лишь двигаться дальше. Вслед за ним шагали Малакрис и Вациферон, а Плегуа и один из его преданных какофонов прикрывали тыл. То был Дарвин, купавшийся и утопавший в нотах собственной тайной песни, извергавшийся на худощавое лицо воина из установленных тяжелых звукоусилителей. Легионер не сводил взгляда с дороги, распахнув и глаза, и рот, удерживаемый стальными челюстями. «Мне нужен лучший из твоих воинов», сказал Эйдолон Плегуа. «Нужно, чтобы за мной следовал кто-то верный». Фон Калда возился с Нортецумом, изучая полученные от лорда-командора показания. Можно сказать, что ради новых исследований апотекарий вызвался пойти с ними, хотя, будучи приближенным, и был обязан следовать за господином. Впрочем, фон Калду никто бы не назвал трусом. Просто теперь у него были другие, более самовлюбленные и эзотерические устремления. Когда-то коридоры награды за грех были привычным лабиринтом, запутанным, как на любом пустотном корабле, но совершенно понятным трансчеловеческим умам. Теперь же все стало странным, искаженным и изъеденным прикосновением варпа. Двери уже не всегда вели туда, куда должны были. В коридорах танцевали странные огоньки, сбежавшие с фонарей и манящие неосторожных, как мертвые звезды. Конечно, такие небольшие изменения скорее раздражали, чем выводили из себя. Но Эйдолон не сомневался, что к концу охоты все станет гораздо хуже. К далекому потолку вздымались опоры. Однако сии колонны уже не состояли из одного лишь металла, но медленно превращались в живые кости, пронизанные извивающимися сосудами. Эйдолон провел протянутой рукой по мягкой ткани, чувствуя, как та содрогается от его прикосновений. «Поразительно, на что способен духовный мир», — вздохнул лорд-командор. «И как преображает все сущее внимание темного принца!» Эйдолон поднял славу вечную, и разряды тока перекинулись на кости. Он услышал мучительные крики, столь низкие и далекие, что их бы не заметил обычный человек, но столь сильные, что они опаляли его восприятие и отдававшиеся упоением в душе. «Но это мой корабль!» И лишь в моей руке прокладывать его курс. При этих словах палуба словно содрогнулась. Кинувшие оружие на изготовку воины разошлись вокруг Эйдолона, пока отголоски его слов расходились по просторному отсеку. «Моей!» Из сгустившихся теней над космодесантниками из жидкой мглы появились ползущие и семенящие существа. Их проступающие когти высекли дождь искр, полетевших на собравшихся воинов. Во тьме напряглись мускулы, готовясь к прыжку, зашелестела дубленная человеческая кожа, скрипнули шипы из черного металла. Создания поглядели на Эйдолона удивительно материальными глазами, пылающими уголками зрачков среди черных склер, подобающих морским хищникам. «Нашей!» — заурчали демоны, соскальзывая и слетая с потолка, будто падающие ангелы. То были воплощения ужасов и чудес, всех возможных грез и пороков смертных. Наложницы темного князя, кружась, оттолкнулись от стены и обступили неровный строй легионеров. Шесть демониц предстало перед первым лордом-командором. Возглавлявшее их создание, несущее корону из человеческих костей и мягкой плоти, поклонилось ему, скрипнув крабовой клешнёй по палубе. Звук отдался и в ушах Эйдолона, и в его иссеченной душе. «Ты нам знаком, связан присягой и сделкой. Ты принадлежишь ждущему князю, жаждущей королеве, им божественным. Обещанные богу души, пожиратели старых врагов и уничтожители новых. Вернувшиеся к нам нежеланные отпрыски анафемы. Ему, но не вам», — со смехом ответил Эйдолон. «Вы — отребья темного князя, обещающие все, но не являющиеся ничем». По лицу существа разошлась довольная усмешка, и оно издало звук, похожий на перезвон колокольчиков. В ответ вдали прогремел набат, подобный далекому грому. Эйдолон прекрасно осознавал, насколько непостоянно это создание, капризное, эфемерное и непознаваемое эхо истинного божества. Он слушал смех демоницы, видя, как ее лицо перетекает из одной формы в другую. Вот лик юного отважного воина, юнца в рассвете сил, готового воздеть по приказу владыки копье и меч. Вспышка! И перед ним созревшая женщина, чье лицо свидетельствует о жизни полной радости и страданий. Миг спустя и Эйдолон увидел перед собой окрашенное лицо прекрасного трупа. Жуткое, но притягательное на свой бесполый лад. «Ты бы мог предстать перед взором богов как король, а не присмыкаться у ног своего отца!» Льстиво протянула демоница. «Стать чем-то истинно великим! Так ли важна Терра, когда осталось столько непокоренных миров? Разве ты забыл времена, когда был истинным повелителем войн, а не опальным отпрыском полубога?» Когти щелкнули, разрывая воздух. «Я могу их тебе напомнить, князек. Показать тебе ноты песни, которую ты так жаждешь исполнить. Я Леадрес, поющий клинок, ласкающий каждым порезом. Могу провести тебя по стопам отца. К чему унижаться, когда хор вечный может прозвучать по всей...» Эйдолон взмахнул молотом. Окутанная молниями глыба устремилась к лицу демоницы, но та лишь шипением скользнула назад так быстро, что взгляд едва мог уследить. Сестры создания скользнули вперед, воркуя и хихикая. Прекрасные чудовища, до ужаса очаровательные породы на человеческое обличие, извращенное и изувеченное, так сильное, что ни один смертный бы не смог представить. Мелькнули когти, оставляя за собой в воздухе яркие следы и метя в уязвимые точки доспехов и сухожилий. Вспыхнули искры. Воины шагнули вперед на помощь господину, отражая удары, а фон Калда отступил на шаг и поднял пистолет. «К чему этот раздор, князек? У расколотого короля на тебя такие планы! Разве ты видишь его в зеркалах собственной души? Еще не слышишь шепот?» Эйдолон удивленно моргнул. Он-то думал, что его терзает случайные и мимолетные капризы отца, но теперь услышал имя врага. «Расколотый король! Что за жалкий и напыщенный титул, но подобающий плоду случайной вакханалии варпа!» Эйдолон махнул рукой, и его воины ответили на слова демоницы смертельной яростью. Какофоны взмахивали пушками по дуге, извергая потоки воющей смерти. Даже демоны бросались в стороны, зная, что от звука им не укрыться. Колонны разлетались в щепки из железа и костей, из культей били фонтаны черной крови. Невозможно, далекий потолок не начал оседать, даже лишившись опор. Нерожденные резвились и хихикали, танцуя среди обломков и багровых брызг. Эйдолон пробивался к ним сквозь град, отбивая взмахами молота самые большие камни. «Сломленное маленькое чудовище!» — рассмеялась Леадрес. «Когда мы увидим твоего отца, то споем о твоей погибели. Возложим к его стопам гимн об упоительной смерти. Он узнает, что ты, рассеченная душа, умоляла пощаде, будто шавка. Не будь тебе ни консортом, ни чемпионом. Сейчас ты погибнешь оплаканным среди пепла собственных амбиций. Сноска. Консорт. Индекс Астартес. Дети Императора. По некоторым слухам, Эйдолон ответственен за сотни, если не тысячи стремительных налетов на имперские миры, произошедшие за последние 10 тысяч лет. Возможно, он служит в качестве лейтенанта у Абадона Осквернителя, является супругом королевы Силелли или чемпионом свиты демонического принца Нкари. Конец сноски. «Я не умру, не ступив на Терру!» — зашипел Эйдолон. Он пригнулся, уклоняясь от взмаха когтей, и ударил молотом, почти задев гибкую тварь. Лиадрис метнулась назад, скрежеща зубами. На миг спустя ее гнев утонул в звенящем веселье. Удар Эйдолона нарушил искусную асимметрию танца, затупил их грациозный натиск. «Если бы боги хотели меня остановить, то послали бы пса с зубами поострей!» Завопив, демоница бросилась на лорда-командора. И тиновые клинки ударили по голове молотка, потянув оружие к палубе. Пахло горелой плотью и жгучим мускусом, источаемой каждой порой шкуры твари. Заскрипев зубами, Эйдолон вырвал молот из схватки. Вокруг сражались смертные и бессмертные, все горело и взрывалось. Он бился в бесчисленных сражениях и возглавлял целые воинства, и сражаясь в одиночестве. Он возглавлял воителей Третьего Легиона на сотнях полей брани еще до того, как они обратились против собственных сородичей. Случалось ему и руководить когортами имперской армии, связывая их с Легионом паутины восхищения и уважения. Но здесь и сейчас у лорда-командора было время лишь на один поединок. Один миг. Он напрягся, готовясь встретить еще один град ударов демоницы, жаждавшей вырвать у него оружие. Почувствовал, как кровь потекла по пластинам брони, и отступил на шаг, когда когти рассекли плоть. Существо поднесло аллеющую клешню к губам и провело по хитину языком, алкая соки. «Слабак!» — процедила Лиадра, сдавясь от смеха. «Ты что же, думаешь так робко постучать во врата самого анафемы? Да ты рухнешь с плетня дворца, дрогнешь перед стенами. Никакой ты не чемпион, не избранный, просто скот!» «Умолкни!» — зарычал Эйдолон, чувствуя, как поднимается желчь. Его горло вздулось, и он выпрямился, отбросив бессильно заскрежетавшую когтями по палубе демоницу. Позади продолжали сражаться его воины. Эйдолон почувствовал звуковую волну, когда пал Дарвен, его оружие взвыло в последний раз, прежде чем умолкнуть навеки вместе с тайной песней. Эйдолон не уйдет покорно во тьму. Он будет бушевать и яриться против Фрока среди углей Вселенной. Он был лордом-командором, первым среди всех. Да как смеет ничтожная рабыня темного князя насмехаться над ним? Смерть сладка, но служба может быть еще слаще. Король ждет, ждет и алчит. Поддайся ему, твои воины преклонят колени. Служи, и будешь пощажен. Борись, и твоя кожа станет моим плащом, плоть мясом, кровь вином. В глазах наступающего Эйдолона блеснуло непривычное веселье. Он разжег ярость. Направил, дал ей течь сквозь себя приливной волной. Челюсти лорда-командора растянулись. Внутри него прокатился вопль, издаваемый измененной гортанью, но отдающийся в каждой поре, пылающий в каждой частице легионера, наполняющий его и питающий. Волна звука отбросила назад заоравшую демоницу. сбила низших порождений варпа с ног, расколола каменные плиты. Малакрис и Вациферон отшатнулись, потрясенные, но не оглушенные. Более привычный криком господина фон Калда вздрогнул и устремился вперед, прикрывая Эйдолана от демонов. Действительно выдержал бурю, впрочем, лишь Плегуа, неустрашенный, но вдохновленный. Занося молот, Эйдолан устремился на уже вскочившую на ноги демоницу. Существо припало к палубе, ожидая удара. Но лорд-командор и не собирался бить молотом. Он ударил по клешне кулаком со своей рожденной гневом мощью. Один, два, три раза! Хитин раскололся. Глаза Леадрис распахнулись от изумления. Он ударил вновь, и демоница покатилась кубарем, шипя от боли. «Что же, ты забыл о собственной сути? Вы упиваетесь и причинением боли, и своими же муками. Разве дарованной мной агония не сладка? Жалкий кусок мяса!» — зарычала демоница. «Неужели ты считаешь себя лучшим слугой? Думаешь, что ты милее нас для темного князя?» Эйдолан помедлил, купаясь в звуках рассекающих плоть клинков. Легионеры пришли в себя и разили когтями и мечом низших существ. Взгляд лорда-командора скользнул по окутанным молниями клинками, режущим и пронзающим призрачную плоть. Плегуа ударил демоницу ногой, а затем выпустил губительную арию в упор. От твари остались лишь брызги бесплотных потрохов и мерцающей крови. Пурпурный коготь покатился по палубе, все еще цепляясь за плиты снова, снова и снова. Даже после смерти эти существа боролись, цепляясь за существование с неистовым упорством, которому Эйдолан даже позавидовал. «Мнишь себя князем-воителем, но в сравнении с расколотым королем ты никто! Так подай сюда своего короля, и мы это проверим!» — выркнул Эйдолан. Он повернул славу вечную в руках и шагнул вперед, занося молот высоко над головой, а потом опустил. Окутанный молниями клюв расколол растянутый череп демоницы и расщепил подобие мозга на атомы. Воздух забил фонтан радужной крови, окативший искаженные розовые доспехи, обжигая пластины, окрашивая в буйный калейдоскоп не цвета. Эйдолан опустил молот и отдышался, слушая, как в груди колотится от внезапного прилива адреналина сердца. Убивать. Таким было его предназначение. Оно не изменилось с самых первых дней на Терре. Когда он был воином, он и бился, и разил врагов сам. Став ротным командиром, научился руководить и смертными, и Астартес. Но лишь возвысившись до лорда-командора, в полной мере добился истинного мастерства. Битва стала для Эйдолана искусством задолго до того, как его заразили операции Фабия, до того, как соленая ласка Лаэрана преобразила его телом и душой, корнями и ветвями. Эйдолан бился и истекал кровью в ширящихся пределах Империума, а затем, когда владение Императора охватило хворь раздора, вслед за их предсмертными корчами ввел неверных детей к самому сердцу. И теперь, как и всегда, ему оставалось лишь идти вперед. Эйдолан прошел мимо собравшихся воинов и скривился, чувствуя, как в голове вновь звенит мигрень. Нечто смеялось в недрах его души, заставляя все тело дрожать от далекого, но такого близкого веселья. По телу пробежала дрожь, грудная клетка будто тряслась от аплодисментов, с ней и остальные кости, даже пульс сердца стал неровным. Теперь Эйдолан его чувствовал. Притаившееся чудовище, далекое присутствие, напирающее и давящее на саму его суть. «Довольно игр!» — зарычал лорд-командор. «Пора найти этого расколотого короля и разбить на такие крошечные частицы, что он никогда более не осмелится бросить мне вызов. Глава 5. Расколотый король. Корабль содрогался, будто под ударами зримых лишь псайкеров волн. От прикосновения варпа по его недрам разошлись метастазы скверны, меняющие награду за грех с каждым капризом расколотого короля. Из палубы росли лестницы в никуда. За открытыми дверями могли таиться и голые стальные стены, и немыслимо далекие восхитительные бесконечности. Само присутствие демона было ядом, растекающимся по венам боевой баржи и искажающим ее, превращающим в нечто неестественное даже по нескромным меркам Третьего Легиона. Местами на металле выросли окна из витражного стекла, увековенчившего ужасающие красоты, и каждая их грань истекала слезами и кровью. И все отражение лорда-командора, как один, не сводили с него взгляда, наблюдая его собственными затуманенными глазами на мертвенно-бледном лице, которое подошло бы давно умершему человеку. Эйдолан! Его имя звучало вновь и вновь, будто полный тоски напев, срывающийся с бесчисленных губ и тянущий к себе его мысли, будто незримыми цепями. Бездна безумия варпа вглядывалась в лорда-командора, и он вглядывался в нее. Не в первый раз Эйдолан задумался, каково было бы посмотреть на мир одумарненными варпом глазами. Возможно, когда все это закончится, он найдет какого-нибудь колдуна, выпьет его воспоминания и вкусит дары. Латные перчатки задрожали от предвкушения. Такие позывы, текущие в крови и насыщающие разум, напоминали лорду-командору, что он все еще жив. Все еще способен сам выбирать свои ходы, а не превратился в пешку на чужой доске. Как меня и научил отец. Теперь же он, призванный из-за пелены, хорохорится и не сводит взгляда с Терры. Свободный быть рабом. Богов. Хоруса. Своих аппетитов. Эйдолан ненавидел Фулгрима, и все же не мог избавиться от определявшего все его существование льстивого восхищения. Именно рука примарха ранила его, воля отца изменила его. Это требовало хотя бы капли уважения. Возможно, однажды они придут к взаимопониманию, даже если и не расплатятся по счетам. «Такая себе добыча!» — проворчал Малакрис, шагая вслед за лордом-командором. Идущий рядом с фон Калдой капитан почти игриво протянул к нему включенные когти, щелкнувшие в воздухе. Даже теперь, омытый кровью демонов и помазанный их злобой, капитан не замечал, что сам стал их подобием. Когда-то Эйдолан его бы пожалел, а теперь его злила близорукость брата. «Истинное испытание ждет нас впереди», — заметил Вациферон. Мечник разделял предвкушение лорда-командора. Он взмахнул клинком в отсутствии желанной цели, рассекая лишь воздух. «Эти существа лишь иллюзии и тени, как и все порождения варпа». «А ничего, так тени», — гулькнул Малакрис. Демоны всегда насмехаются перед игрой. Если бы ты ощутил их когти на своей коже, а не просто на лезвии клинка... О, даже ты бы что-то почувствовал. Молча шел лишь Тиль, прикрывавший тыл отряда. Какофон трясся и дрожал от заточенного сверхчеловеческой плоти, но все же совершенно заметного гнева. Смерть Дарвина приглушила разделяемую ими песнь, и теперь Плегуан нес мелодию в одиночестве. «Ты отомстишь, брат», — пообещал ему Эйдолон. «Мы все отомстим». «Ублажим песнь, как и должны», — хрипло прошипел Тиль, заставляя себя не кричать. «Нас ждет расплата». Расплата. Эйдолон улыбнулся, а окружающие его отражения нет. Стены вновь преобразились. Теперь они состояли из не невозможных костей, но дымчатого черного камня, пронизанного проблесками цвета и огня. Сияющие пятна танцевали в каменной темнице, следуя за легионерами, будто навязчивые сны. Все эти вздымающиеся творения напоминали Эйдолону о застывших лесах его детства, обращенных в скалы, в древних войнах раздора чищобах, средь тверди которых прорубили подобные ущельям тропы. Предания благородных семей Европы гласили, что среди мертвой природы обитали существа, прекрасные, но неблагие, ждущие лишь возможности похитить детей и подбросить на их место чудовищ. Сноска. В британском фольклоре фейри – своенравные создания, встречи с которыми непредсказуемы и даже опасны. Считалось, что они часто подменяли детей. Неблагие – название двора феи, чьи представители особенно злы и двуличны. Конец сноски. Но когда пришло настоящее чудовище, держа наготове разделочные ножи и скальпели, вы отдали ему нас. Назвали порабощение честью, выдали нас как заложников и ради выживания потребовали от нас ничем не выдавать горечь. Впрочем, к жизни до Вознесения Эйдолон не испытывал ничего, кроме презрения. Обряды и операции сделали его одним из Астартес, частью прославленного Третьего Легиона, стали катарсисом всей его жизни. Изменили весь его мир, чтобы он мог подчинить звезды. Так будущий лорд-командор избавился от сладостей и изъянов. Но лишь после воссоединения Легиона с Примархом Полем понял, к чему всем следует стремиться. Когти вцепились в его беззащитную душу, утягивая вниз сквозь пламя, кровь и безумие. Вокруг него выделывали коленца целые дворы и созвездия тварей, пляшущих под дудку богов и монстров. Голодные, вечно голодные создания, чьи клыки покраснели от его крови. Эйдолон раздавил мысль железным кулаком. Каждое такое воспоминание было подобно психической опухоли, отчаянно пытавшейся заставить его свернуть с пути. Прошлое умерло. Осталось лишь манящее пылающим обещанием будущее. Тронный мир будет разорен и преображен в угоду новым показанным им богами желаниям. Эйдолон принюхался, а затем все его ощущения внезапно вспыхнули от анестезийного прилива. «Предатель!» Донесшийся из мрака вопль почти поверх лорда-командора на колени. Он посмотрел на своих воинов, зашипев сквозь сжатые зубы. Они уже занимали позиции, готовые к бою и жаждущие его. Когти Малакриса заискрились, а бдительный Вациферон взмахнул клинком. Из теней показались ковыляющие существа, искаженные до неузнаваемости. И тьма их не отпускала, цепляясь за мутировавшую плоть, будто саван. Тут и там еще можно было разглядеть знаки отличия и вплавившиеся в плоть клочья униформы. В угасающем свете мерцали золотистые нити, натянутые на раздувшееся горло, словно удавка. Когда-то это был экипаж боевой баржи. Теперь, поглощенные варпом во время изменения корабля, существа едва напоминали людей. Их тела растянулись, будто изображение на оплавившемся пикте. В растянутых под немысленными углами челюстях лязгало слишком много зубов, из кричащих и стонущих ртов доносилось слишком много голосов. Согнутые в три погибели и вытянутые под причудливыми углами конечности царапали стены и с неослабевающим волнением терзали палубу. Существа заполнили проход, будто скот загон, стоя плечом к плечу, прижавшись к выступающим на стенам шипам. По их лицам текла кровь, растекалась по ним, как краска по холсту. А затем все головы как один обратили затуманенный взгляд на легионеров. «Мы могли стать чем-то столь большим!» Пропели словно направляемые единым сознанием отродье одним голосом, воющим из бесчисленных распахнутых ртов. Изданная ими стена звука сделала бы честь самым старательным какофоном. «Прими же меня!» В этих созданиях не осталось и подобия насмешливого лукавства демонесс, лишь отчаянная горестная жажда. Они стали марионетками, скованными притяжением высшей силы. Чудовища потащили себя вперед, опираясь на ставшие ходулями кости, скрежеща ножами по палубе, каждым движением распаляя всепроникающий хор безумия и фуги. Они устремились вперед, словно прилив плоти, местами стекший с костей, и ведьмин огонь вспыхивал в их глазах или опустевших глазницах. Малакрис и Вациферон устремились на них, сражаясь как один и прикрывая друг друга, биясь в единстве, которого Эйдолон не ждал от них уже давно. Сверкнули клинки и полетели в стороны руки, брызжа закипающей кровью и осколками кости. Навстречу им хлестнули выросшие из растянутой плоти ложнорожки, обвиваясь вокруг рук, и твари потянули к себе детей Императора, стремясь утопить их в потопе обезумевшей плоти и мускулов. Воины отбросили к стенам громадных ревущих зверей, быкоголовых и толстошеих, и ударили, прибив их к металлу. Кровь закипела на лезвиях, отчего коридор наполнился едкой вонью. Все смердело скверной мутации. Благоухающие запахи исчезли, сгинули в зверином мускусе, источаемым изуродованными смертными. Шагнувший вперед Эйдолон сплюнул через плечо, крутя в руках молот. «И это все, что ты можешь?» — рассмеялся он. «Жалкий царек нищего царства! Почему ты сам не бросишь мне вызов?» Даже умирающие чудовища расхохотались в ответ. Малакрис вонзал в них когти, словно катары, снова и снова, утопая в черной крови и пепле. Вациферон же сражался осторожнее, каждым рассчитанным ударом меча отсекая конечности от туши одного из зверей. Эйдолон воздел молот над головой и обрушил его, расщепив беснующегося мутанта одним ударом. Сорвавшиеся с головья молнии пронеслись через багровый туман до самой палубы. Корабль взвыл, словно раненый зверь, словно недра награды за грех тоже покорились воле расколотого короля. «Он трус, бросающий мне навстречу рабов и слуг!» — процедил лорд-командор. Еще один мутант бросился на него, распахнув челюсть и брызгая слюной. Эйдолон схватил зверя за горло и надавил. Зверь завыл, забился, захрипел, шлепая присосками щупалец из человеческого мяса по искаженным доспехам. Тварь пыталась содрать позолоту, растекшуюся по наплечнику, зацепиться, а потом обмякла. Эйдолон услышал приятный треск шеи и бросил чудовище к его умирающим сородичам. «Не смилуюсь!» — закричали последние звери, припав к палубе. Эйдолон скривился и достал пистолет, прицелившись прямо в столпившихся тварей, слабых и потому раболепных. Не нужна мне его милость, лишь его смерть. Воины прошли под арками из человеческой кожи, высеченные теперь одичавшими ремесликами легиона. Кости раздулись, разрослись, разошлись, словно шарящие пальцы или, быть может, заостренные рога неведомого огромного зверя. Другие выдавались вперед, словно бычьи, или изгибались, как у баранов. Впереди возвышались ступени, окруженные парящими сферами ведьминого огня. Эйдолон начал подниматься вверх, ввысь к венчавшему их помосту. На нем стоял трон, высеченный из того же блестящего черного камня, стекавшего вниз к потрохам корабля. И на сём троне сидела едва различимая фигура. Приблизившись, Эйдолон увидел очертания легионера, но не из керамита и плоти, а из того же пламени варпа, что и неестественные фонари. Шагая, лорд-командор протянул руку к поясу и снял пистолет. Оружие, послужившее ему в годы предательства так же верно, как и молот. То был образец древнего бесценного архиотеха, в последнее время, похоже, получивший свой собственный разум. Эйдолон не мог сказать точно, чем именно выстрелит пистолет, но тот всегда приносил его врагам изысканнейшую смерть. И в столь просвещенную эпоху этого было достаточно. «Назовись!» — потребовал ответа Эйдолон. Существо содрогнулось от смеха, разошедшегося рябью по всему телу. В пламени проступили лица, рвущиеся наружу, будто схваченные души. Демон встал на ноги и расправил плечи, словно все еще считал себя человеком. «Неужели я так изменился, брат?» — спросило существо, склонив голову и шагнуло к нему навстречу. Внутри него растекался свет, выплескивался наружу и капал на черные камни. Хор потерянных душ, наконец нашедших избавление, растекался по палубе. С каждым шагом огоньки тряслись все сильнее. «Ты и правда меня не узнал?» «Думаю, ты очередной возжелавший пойти за примархом слабак. Их сейчас не перечесть. Праздных глупцов, следующих за Юлием все глубже в безумие. Совершенно бесполезных, конечно, если не понадобятся идиоты, которые будут бежать прямо на врагов, завывая что-то про апофеоз. Когда-то ты был созданием из плоти и крови, но превратился в фикцию». Существо остановилось на полпути и поднесло руку к парящей сфере. Оно поглядело на Эйдолона, всем своим видом выражая горделивое ошеломление и готовность броситься вперед, преодолеть последние метры одним прыжком. «Ты оскорбляешь меня, лорд-командор! Я больше не буду всего лишь расколотым королем. Нет, никогда более. Я стану отражением возвышающегося темного принца, вечным и никогда не рожденным. Я неотвратим и неутомим, и мы связаны общей судьбой». «Прекрати!» — вздохнул Эйдолон. «Да я застрелюсь, если мне придется выслушивать еще одного слабоумного глупца, возомнившего себя Сланеш во плоти!» Король запрокинул голову и расхохотался. «Так чего же ты ждешь, лорд-командор? Поддайся забвению, которого жаждешь!» И... Эйдолон спустил курок. Вспыхнувший луч невиданного ни света пронзил наступающего демона. Но расколотый король лишь замер, не отшатнувшись, и поглотил растекшуюся по его телу черную молнию. Вспыхнувшая и заплешавшая внутри него тьма растворилась. Зарычав, Эйдолон убрал пистолет в кобуру и гордо зашагал вперед, занес молот обоими руками, а потом ударил метя прямо в череп демона. И молот остановился. Эйдолон уставился на дьявольское видение, искаженное подобие всего, что значило быть Астартес. Расколотый король перехватил молот, держа его непривычно бережно, словно ребенок игрушку. А затем толкнул. Эйдолон полетел вниз по ступеням, едва не сбив с ног своих бойцов, и, наконец, остановился, опершись левой ногой на глянцево-черный камень. Сияние липло к нему, пекло и текло из зацарапанных плиток вместе с голосами, шипящими, вливающимися в разум и пытающимися его поглотить. «Предатель! Брат! Убийца! Лжец!» Из камня выступили предатели.